Фредди в детском лагере. Часть вторая. Автор истории Василий Кораблев. Ссылка на группу автора ВКонтакте «Логово у Васи» в описании под видео. Если вы не смотрели предыдущие части этой истории, то сможете сделать это в плейлисте, ссылочка на который появится в правом верхнем углу экрана. Самуил Гранди привел свою шайку в центр парка аттракционов. Туда охотники приносили своих умерщвленных жертв и их останки, демонстрируя свою работу Шалотлю и его жрецу, клоуну Рэнди. Шалотль представлял собой человеческий скелет высотой около 10 метров. Вместо одежды вокруг него вился густой темный туман. Шалотль сидел по-турецки и развлекал себя, перебирая человеческие останки. Рэнди и его несколько прислужников в костюмах пушистых зверей крутились подле него. Он благодарил охотников за жертвы и благословлял на удачную охоту. Шалотль молчал. За него говорил Рэнди. Началась перепалка. Самуил потребовал гарантии, что когда охота закончится, охотников не заставят драться между собой. Рэнди, косясь на своего повелителя, прикладывал руку к груди напротив сердца и клялся, что договор не будет нарушен. «Вы убьете всех жертв и можете быть свободны. Стены мертвых падут, а мой господин выберет своего чемпиона», — говорил он. «А гарантии где?» — возмущался Самуил. «Гарантии? Слово клоуна?» «Лучше слово пацана. Зуб даю, мамой клянусь. Вы бы вместо того, чтобы рассуждать, объединились и уже прикончили гнусного Фредди». Санды, стоявшая в отдалении, мрачно улыбнулась, когда охотники, услышав о Фредди, завопили от ненависти. «Он подлая тварь!» «Он убил Слендера!» «Он завалил моих друзей!» «А меня пнул под жопу так больно, что до сих пор болит!» «Он кинул в оборотня Джека какой-то порошок, и Джек зачесался насмерть!» «Я видел! Это было ужасно!» «Он непобедим! Не пойдем на Фредди!» «Фигу!» Шалотль недовольно пошевелился, и Рэнди тут же отреагировал. «А ну, тихо! Вы убийцы или слюнявые фрики?» «Какие же из вас кровососы и упыри? Посмотрите на себя! Совсем молодежь обленилась! Работать не хотят, только все в интернете сидеть да в танки играть! Боже, Америка, куда ты катишься? За Фредди назначена награда от сатанинского банка! Вам чего? Уже деньги не нужны? Деньги огромные! Это ли не честь убить самого страшного врага сатанинской церкви? А?» Охотники бурча затихли. «Не хотите Фредди убивать, так и не надо?» — продолжил Рэнди. «Я, признаться, на молодежь и не надеялся. Я сам подстраховался и уже отправил прикончить мелкого недоноска своих лучших охотников. А вы отдыхайте. Добивайте дичь послабее, раз у вас на маленького мальчика зубки не выросли. Ешьте, пейте, гуляйте. Фредди мне доставят самые лучшие охотники». Санды, услышав эти слова, нахмурилась. «Ничего у вас не получится», — хихикал запертый лепрекон. «Если убьете всех охотников, заклинание бога никогда не рассеется, и вы до конца своих дней останетесь туточки. Таковы правила, установленные Шалотлем. Жертвы должны умереть. Все». «Но ты можешь нас воскресить, если мы пожелаем?» — спросил у него Фредди. «Не могу, хоть убейте. Тут на все воля Шалотля. В этих границах старого кладбища он властелин жизни и смерти». «Врешь, рыжий. Джерри, давай разогреем его». «Клянусь своим золотом, Я не могу преодолеть волю Шалотля. Но вы можете пожелать что-нибудь другое? Завопил лепрекон. Например? Удачу. Я могу дать вам дьявольскую удачу. Я сам не знаю, как она сработает, но она у меня лучшая в мире. Джерри в раздражении пнул ком земли и набросился на друга с упреками. И вот ради этого мы столько вынесли? Ради удачи? Еды нет, ходим грязные, всего боимся. Тащили этот ящик хрен знает откуда и толку-то. Линда погибла, Саймон пропал. Нам только и осталось, что вернуться в лагерь, заблеять словно овечки и просить легкой смерти. «У нас есть три желания, и это немало», — отозвался Фредди. «Окей, желание. Лепрекон, я хочу, чтобы тут появился спецназ США, человек 300. Выполняй». «Не могу. Стены мертвых блокируют такую возможность. Я также не могу переправить вас наружу», — отозвался лепрекон. «Видел?» У Джерри случилась истерика. «Он ничего не может! Нам конец! Господи, моя мамочка! Я больше не увижу тебя и папу!» «Заткнись, Джерри, или я тебя ударю!» — огрызнулся Фред. «Да бей! Лучше ты меня сейчас убей, чем в лапы этих уродов! Ты видел, как они над детьми издевались? Это немыслимо! Где же Бог, когда он так нужен? Зачем мы ходим в церковь? Его же нет! Бога нет, Фредди, раз он позволяет случиться подобному!» Джерри рыдал. У него разом пропали все силы. Он только хотел одного, чтобы этот кошмар наконец закончился. При мысли о родителях у Фредди зачесались глаза. Он вытер их и побрел к схрону, где было спрятано оружие. Он устал от паникера и нытика Джерри и решил совершить очередную вылазку в лагерь за едой, чтобы его друг хоть немного успокоился. «Фредди! Саймон пришел!» Услышал он позади себя и оглянулся. К Джерри подкрался толстяк Саймон Дженкинс. Он шел неслышно и молчал. Одежда превратилась в лохмотья. Обуви не было. Глаза закатились. Тело было покрыто грязью и засохшей коростой. Саймон уже не очень походил на живого человека. Джерри в ужасе отползал. Саймон приближался, почти нависая над ним. Фредди вытащил из кармана рогатку и прицелился, не обращая внимания на визги своего друга. Как только упырь открыл рот, он выстрелил. На Джерри посыпались обломки выбитых зубов. «Первый раз такое вижу!» — послышался чей-то голос. Саймон замер, словно его выключили, а Джерри неожиданно почувствовал, как его поднимают за шиворот. Фредди, не растерявшись, снова зарядил рогатку. «Напрасно стараешься! Серебром не убить меня!» — прошипел вампир. Он появился прямо из воздуха и теперь использовал Джерри в качестве живого щита. Джерри пытался кричать и дрыгал в воздухе ногами. «Меня нельзя убить серебром, чесноком или распятием. Я не боюсь солнечного света, только осины. Но я не чувствую, чтобы она при тебе была», — продолжал вампир. «Я все-таки попробую», — отозвался Фредди и, выстрелив серебряным шариком, угодил монстру в левый глаз. Вампир плотоядно улыбнулся. Серебро действительно не причинило ему вреда. «Во тьме ночной, при свете дня, вам не укрыться от меня», — шипя, процитировал он, бессовестно использовав плагиат другого стихотворения. Фредди пошарил по карманам и извлек пару баллистических ножей. «Ну-с, я вынужден откланяться. Я должен принести Рэнди свою добычу», — произнес вампир и расправил огромные перепончатые крылья. «Эй, нет! Твой противник я!» «С тобой уже покончено! Отправляйся на тот свет, мальчик!» Улыбнулся вампир, и в этот момент Фредди почувствовал острую боль в правой ключице. Его глаза стали круглыми от удивления. Он попытался повернуться, но тут силы оставили его. Существо, подкравшееся к нему сзади, показало множество тонких зубов, похожих на белые иглы. Фредди схватился за место укуса. Его повело, и он упал в траву. «Фредди!» — закричал в ужасе Джерри. «Делов-то на один укус!» — прошипела большая, со взрослого человека ящерица, стоявшая на задних ногах. «Он умер!» — уточнил вампир. «Конечно! Мой яд убивает за одну секунду. Рэнди будет доволен». «Гады, твари, мерзавцы!» Джерри пытался вырваться, но хватка вампира была каменной. «Выпей уже его кровь», — посоветовала ящерица. «Он слишком много кричит». «Как скажешь». Вампир обнажил свои клыки, и тут Джерри, зажмурившись, пожелал, чтобы тот не смог причинить ему вреда. Зубы вампира клацнули в миллиметре от его шеи. «Не понял», — удивился вампир и попытался укусить снова. Мимо. Снова попытался и снова мимо. «Ты чего с едой балуешься?» — спросила ящерица. «Я не специально. У меня не получается его укусить», — пожаловался вампир и продемонстрировал. «Вот». Он предпринял еще одну бесплодную попытку, после чего злобно развернул мальчика к себе лицом и возмутился. «Что в тебе такого?» «Шею с мылом помыл», дерзко ответил ему Джерри. «Джонсон и Джонсон убивает любую заразу». «Ладно, пусть с ним клоун сам разбирается», решил вампир и велел. «Ящер, забирай свою жертву и пошли. Нас ждет награда». Ящер опустил свой взгляд на труп Фреда, но там было пусто. «Он исчез, но как?» – зашипел он. Раздался выстрел. «А вот так», – ответил Фред, поднявшись с земли метрах в 10 от него, держа в руках обрез. «Фуфловый у вас яд. Полная ерунда по сравнению со стряпнёй моей мамочки». Ящер промолчал. Заряд картечи оторвал ему голову. Вампир, увидев, что произошло с другим охотником, тревожно забил крыльями и, подхватив свою жертву, скрылся в ночном небе. «Фредди, спаси!» – донесся с небес слабый крик. Сандей прогуливалась по опустевшему лагерю. Охотники веселились в парке аттракционов, но ее это мало заботило. Она побывала в комнате, предоставленной ей для проживания, и среди личных вещей нашла старую кожаную сумку, полную шприцев и разноцветных склянок. Она удостоверилась, что все в полном порядке, и, забрав сумку, шла через лагерь мимо дома вожатых. Дом вожатых был самым высоким в лагере. Тут был зал общих собраний и библиотека. Сейчас он пустовал. Окна были выбиты, а стены измазаны кровью жертв и краской. Охотники развлекались. Они даже забросали туалетной бумагой ближайшие деревья. Когда над ее головой пролетел вампир, несший в когтях визжащего от страха Джерри, она с удивлением подняла голову. Вампир пытался укусить мальчика, а тот отчаянно сопротивлялся. Джерри, а я думала, он сдох. Пробормотала Сандой. Вампир крутился в воздухе и все никак не мог зацепить мелкого крикливого поросенка. Он так увлекся, что не заметил, как влетел в окно третьего этажа. Сандой постояла задумчиво, а потом побежала по направлению к главному входу. Джерри очень сильно ударился спиной. Он пришел в себя. С потолка сыпалась пыль и крошка. Где-то рядом ругался и ползал вампир, крыло которого придавило упавшим книжным шкафом. Джерри очень хотелось жить, и он побежал. Единственная лестница, попавшаяся ему на глаза, вела наверх, и он долго не раздумывал. Он выскочил на крышу, огляделся и, морщась от боли, закрыл за собой железную дверь. Потом подпер ее детским стульчиком. «Этот стул для Салли!» Послышался недовольный голосок, и по спине у мальчика поползли мурашки. «Только не она!» Он еле нашел в себе силы повернуться и посмотреть. Да, это была та самая девчонка. На крыше дома вожатых она организовала себе детское чаепитие. Тут стоял круглый столик и стулья с плюшевыми игрушками. Девочка разливала чай из декоративного чайника в маленькие чашки. «Извини», – заикаясь, произнес Джерри. «Я и не обижалась», – ответила девочка. «Ты очень вовремя пришел, Джерри. Салли соскучилась по тебе». Она закончила разливать чай и показала мальчику свою страшную куклу. «Здесь так одиноко. С нами никто не играет. Мы все время одни». «Ага». Джерри подбежал к краю крыши и понял, что прыгать вниз не вариант. «Джерри, садись к столу. Мы украли в столовый торт и сейчас съедим вместе». Пригласила его девочка. «Ты не собираешься меня убивать?» С подозрением спросил он. «Зачем? Салли убивает только тех, кто ей не нравится». Пожала она плечами. «А ты ей нравишься. Хочешь конфет?» Джерри оглянулся на стол и в животе предательски заурчало. «Хоть наемся перед смертью», — подумал он и, решившись, уселся за стол. Не дожидаясь девочки, принялся уплетать сладости за обе щеки. «Джерри, нужно предложить и остальным гостям», — перебила, качая головой, девочка. «Спасибо, добрая Салли, дай бог тебе», — отвечал с набитым ртом Джерри. Девочка от таких слов смутилась и, прикрывшись куклой, пододвинула к нему бутылку. «Ну, раз ты так голоден, вот лимонад, не ешь сухомятку». Джерри рывком открутил крышку и чуть не захлебнулся от жадности и ударивших в нос пузырьков газа. После нескольких глотков на него напал приступ икоты. А в этот момент появился вампир. Хлопая крыльями, он приземлился на крыше. «Вот ты где, жертва!» — признался Джерри. «Я освежую тебя, а из кожи сделаю барабан. Я оторву тебе голову». Джерри бросился к двери выхода. «Пришел твой смертный час, поросенок». Вампир поднялся в воздух и пафосно распростер свои крылья. Девочка, сидевшая до этого очень спокойно, махнула в сторону вампира своей куклой, и того просто смело с крыши. Он улетел вниз, бестолково размахивая своими крыльями. «Джерри мой!» — громко объявила она. Сандой нашла лестницу, ведущую на второй этаж, и тут на ее глазах лестница рухнула, а ее саму чуть не придавило. «Дела!» — подумала она. «И как теперь подняться наверх?» На верхнем этаже, куда забежал Джерри, разгорелась нешуточная драка. Вампир боролся с Салли. Девочка при помощи своей куклы швыряла вампира об стены. уронила ему на голову люстру, запихала его в шкаф. Вампир был неистребим. Ничего на него не действовало. Раны, причиненные ему, затягивались за секунду. Оторванное крыло приросло обратно. Он все наступал и наступал. Наконец, улучив момент, он поймал девчонку за волосы и торжествующе поднял в воздух. От боли она заплакала и отпустила куклу. «Жалкая мразь!» – прогремел вампир. «Ты пошла против своих! Хоть я и не должен убивать других охотников, но за твои проделки меня не осудят! Я убью тебя, а затем и этого наглого поросенка! Смиритесь! Ваша смерть неотвратима!» «Твоя тоже!» – послышался голос Джерри. «Отпусти ее, кровосос летучий!» «Кто это там пищит?» – ухмыльнулся вампир, оглядываясь в поисках мальчика. «Я, Джерри, убийца вампиров, ученик самого Фредди. Пора тебе получить по заслугам. Осина по тебе аж изрыдалась вся». Пока вампир и Салли боролись между собой, он пожелал себе арбалет с осиновыми болтами и умение стрелять без промаху. Джерри нажал на спусковой крючок, и вампир почувствовал неприятное жжение в области груди. Он вспомнил, что сам недавно признался в уязвимости к осиновому дереву, а тут вот оно, в груди торчит. Джерри начал заряжать второй болт, и вампир бросился на утек. Спасаясь, он вышиб последнюю деревянную раму окна и начал протискиваться в образовавшуюся дыру. «Да сейчас!» – мстительно проворчал Джерри и выстрелил ему вслед, почти не целясь. Попал пониже спины. Вампир, громко воя, вывалился наружу. «Интересно, он подох?» – спросил было он вслух. Но тут на него с поцелуями налетела спасенная им девочка. Он еле успевал уворачиваться. «Спасибо, спасибо, мой герой, мой рыцарь! Я и Салли твоего поступка никогда не забудем!» Это были первые поцелуи в жизни Джерри, когда его поцеловала не бабушка и не мама. С одной стороны, он был очень горд, а с другой очень смущен. В самый ответственный момент их застукала Сандой. «Ага. Вы оба живы? Я еле забралась сюда», — мертвым голосом констатировала черногубая девочка. «Наверное, это и к лучшему. Пора бы нам обсудить нашего общего друга Фредди, пока еще не слишком поздно». Джерри нахмурился и направил на нее свой арбалет. Он даже не заметил, что тот не заряжен. Со стороны парка аттракционов послышались громкие взрывы. «Что происходит?» – первый озвучил общее недоумение Джерри. «Фредди!» Черногубая подошла к дыре и посмотрела на зарево пожара. «Он вышел на свой последний бой. Наша задача сейчас – помочь, пока еще не слишком поздно. А то может получиться так, что победителей вовсе не будет». Издали Фредди походил на вооруженную крепость. Он нес на себе все оружие, которое только у него осталось. Он был полон решимости закончить игру. Раз и навсегда. Перед лагерем он не стал искать ворота, а просто взорвал стену и ворвался внутрь. Фредди стрелял в любого, кто осмеливался заступить ему дорогу. Перепуганные охотники столпились в центре парка под мнимой защитой самого Шалотля. Клоун Рэнди бесновался и требовал дать отпор маленькой машине смерти. Охотники боялись, а Фредди все наступал. «Дьявольская удача», – бормотал он. «Посмотрим, насколько ты дьявольская. Мне уже нечего терять. Все вы тут сегодня передо мной костьми ляжете». Охотники услышали его последние слова и испугались еще сильнее. Фредди тащил на себе килограммы взрывчатки. Он собирался сыграть в ничью и имел для этого все шансы. Охотники, потеряв несколько самых отчаянных, перегруппировались и бросились на него в рукопашную. Верховодил не боявшийся огнестрельного оружия Самуил Гранди. началась свалка. Фредди мелькал в куче, орудовал ножами, резал, колол, стрелял. Самуилу Гранди, которому показалось, что проклятый пацан в его руках. Кто-то подбросил в штаны гранату. «Самуил Гранди, в понедельник!» От взрывов охотников раскидало в разные стороны. На куче поверженных врагов стоял Фредди и хищно улыбался. Лицо его было в крови. Он смотрел прямо на клоуна Рэнди. Жрец Шалотля, до этого не знавший страха, непроизвольно испортил воздух. «Ты следующий», — мрачно объявил Фредди. Клоун попятился, оглядываясь на своего господина. Скелет Шалотль по-прежнему сидел и не обращал на него своего внимания. «Стой, Фредди, не трогай его!» — послышался звонкий голос. Мальчик обернулся и облегченно вздохнул. К нему бежал живой Джерри, Сандей и еще девчонка с куклой. «Почему?» — спросил Фред, когда они поравнялись. «Вот сейчас я его убью, а потом брошу вызов его богу». «Тебе не победить таким образом», — ответила за всех Сандей. «Мы должны соблюдать правила». Она приблизилась к нему почти вплотную. «Я плевал на его правила», — устало ответил он. «Плевал на всех убийц и клоунов». «Я понимаю, Фред. Смотри, Салли тебе покажет на примере Джерри», — успокаивающе произнесла Сандей. После этих слов Фредди увидел, как девочка с куклой воткнула в шею его друга шприц с розовой жидкостью. Джерри упал, словно мешок, лицом вниз. Фредди хотел закричать от ярости, но не смог произнести и звука. Голос его пропал. «Придется тебе умереть. Прости», – прошептала ему на ухо Сандей. «Просто бизнес. Ничего личного, Фредди». Фредди зашатался. Сопротивляясь, он упал на колени. Сандей выдернула из его шеи опустевший шприц. Он так и не понял, когда она успела его вонзить. Перед глазами залетали радужные круги. А потом наступила блаженная темнота. Фредди лег на землю очень тихо. Через несколько секунд его сердце перестало биться совсем. Он умер. Ни для кого не секрет, что когда человек умирает, у него проносится перед глазами вся его жизнь. У Фредди она была очень короткая, но зато очень насыщенная. Он увидел маленького себя, лежащего в детской кроватке, а над ним склонились большие и добрые лица его родителей. Он увидел себя, гуляющего с мамой и папой в аквазоопарке, и папа показывал ему морских животных. Потом он увидел праздничный торт с 6 свечками, и сияющая мама попросила его задуть их, а папа взрывал хлопушки. Фредди осыпало дождем из разноцветных конфетти. Когда конфетти осыпалось, появился Санта-Клаус. Фредди его хорошо запомнил. Это был первый маньяк, которого он отправил на тот свет. Санта был пузатый мужик ростом под 2 метра. В грязном засаленном красном кафтане. Родители, ставшие одержимыми, послали его похитить Фредди на Рождество, а сами заблаговременно уехали из дома. Санта проникал в дом и уносил свою жертву в большом мешке с подарками, в свое логово, как он его называл, деревня Санты. Там он одевал детишек в костюмы рождественских эльфов и насиловал, пока не столкнулся с Фредди. Фредди прикинулся спящим, а уже когда Санта привез его к себе домой, прямо из мешка выстрелил ему в спину, несколько раз из спрятанного маленького пистолета. Он выбрался из мешка, освободил 3 детей, позвонил в полицию, а сам, не дожидаясь появления стражей порядка, отправился домой. Санта, мелькнувший в его предсмертных видениях, распался в пыль, и на его месте появились совершенно другие. Он увидел себя уже взрослым. Над парком аттракционов повисла гнетущая тишина. «Мы убили последние жертвы. Игра должна быть закончена», — нагло крикнула Сандей, обращаясь непосредственно к Шалотлю. Скелет поднялся на ноги. Что случилось дальше, никто из присутствующих так и не понял. На одну секунду у всех потемнело в глазах, а когда они проморгались, над парком уже вовсю светило солнце. Небо было синее-синее, и так легко стало дышать. Стена, окружавшая лагерь, пропала. Зачирикали птицы, и, словно опомнившись, отовсюду заголосили брошенные сотовые телефоны, оплакивая своих хозяев. Выжившие после схватки с Фредди охотники плакали и почесывали увечья. «Он мне ухо отрезал. Вы не видели мое ухо? А вам, похоже, язык. Ну, сволочь!» «Не, только губы!» «Разделаем, падаль! Он меня хвоста лишил!» — завопил кто-то, но тут же заткнулся. Словно ледяной ветер прошел по парку аттракционов. Это заговорил сам Шалотль. «Игра окончена. Жертвы принесены. Я благодарю вас, мои охотники, за прекрасную игру. Теперь прошу вас всех успокоиться и отдать дань уважения вашим жертвам». Охотники разом притихли. Они несмело подошли к телам Фредди и Джерри и обступили их. «Фредди мертв. Умер». «Успокой, Господи, его душу!» Кто-то по привычке даже перекрестился. «Умер!» — заверещал Рэнди красный нос, прыгая от радости по сцене, словно зайчик. «Капец, счастье-то какое! Нужно немедленно обо всем рассказать господину Хаммельсфорту». «А ну, разошлись!» — грозно потребовала Сандей. «Он моя добыча!» «Да мы разве претендуем? Твоя, конечно. Спасибо тебе за Фредди. Низкий поклон!» Оглядев всех, откликнулся потрепанный Самуил Гранди. Он покосился на Джерри. Салли положила голову мертвого мальчика себе на колени и тихонько рассказывала, как она отрежет ему голову, пришьет ее плюшевому мишке, и они всегда-всегда будут вместе. Бррр, одна девчонка страшнее другой. Шалотль тем временем повернулся к охотникам спиной, и перед ним появилась черная крутящаяся воронка. Рэнди, захлебываясь от радости, докладывал кому-то на сотовый телефон об успешном убийстве Фредди. У Сандей, которая внимательно за ним следила, сверкнули глаза. «Эй, клоун, а ну гони сюда мобилу. Я хочу получить свои деньги от сатанинского банка», — громко потребовала она. «Сандей, детка, это же взрослые разговоры. Я сам решу за тебя все вопросы», — услужливо заулыбался клоун. «Гони трубку», — повысила голос девочка, протягивая руку, и Рэнди не посмел ее ослушаться. Завладев телефоном, Сандей моментально приступила к переговорам. «Хаммельсфорд, это Сандей. Да, та самая. У меня товар, а у тебя деньги. Ты же хочешь получить его голову? Денежный перевод можно перевести сразу». «Какие к черту 3 недели? Ты чего, проблем захотел? Я сейчас же сообщу своей семье, что сатанинский банк — подлые кидалы. И учти, если я грохнула Фредди, то представь, что я с тобой сделаю. Ага, записывай». Фредди увидел себя повзрослевшим, в строгом черном костюме и при галстуке. Рядом с ним в черном кружевном платье сидела Сандей. Она была очень красивой и держала его за руку своими тонкими пальчиками в черной перчатке. Рядом с ними на белых стульях сидели незнакомые ему люди, тоже одетые празднично. Фредди крутил головой. И тут зазвучал свадебный марш. Фредди увидел Джерри в парадной форме машиниста поезда. Он стоял, вытянувшись по струнке возле алтаря, а навстречу ему по дорожке, усыпанной лепестками роз, шла взрослая Салли в наряде невесты. Она несла вместо букета свою проклятую куклу в таком же наряде. «Забавная будет семья, не так ли?» — спросила у него Сандей. «Что?» — не понял он ее слова. «Я подарила им на свадьбу от нас двоих домик на побережье. Домик стилизован под игрушечный. Внутри тоже изумительная обстановка. Везде тарелочки на полках, розовые занавески, игрушки и детская железная дорога в подвале от лучших мастеров», — продолжала Сандей, словно не слыша его. «Салли оценит. Надеюсь, у них будет много своих детей». «Я мог бы и сам оплатить подарок», — обиделся такому отношению Фредди. «Ты не смеши меня. Ты работаешь в маленькой компании. Вся твоя жизнь теперь – это перекладывание бумажек с места на место. И ты слишком гордый, чтобы попросить повышения или помощи от моей семьи», — засмеялась Сандей. «Впрочем», — добавила она, — «я на тебя не сержусь. Все равно, что хотела, я от тебя получила. Жениться я тебя не заставляю. У тебя денег на содержание ребенка никогда нет и не будет. Он возьмет мою фамилию». Фредди с ужасом посмотрел, как она гладит себя по заметно округлившемуся животу. «Я воспитаю его настоящим чудовищем. Не то что ты, потерявший зубы и хватку старый лев. Старый лев Фредди». Булькнула СМС. Сандей хищно улыбнулась, проверив зачисление счета на своем смартфоне. «Спасибо, господин Хаммельсфорд. С вами приятно иметь дело. Теперь передаю телефон вашему клоуну». Она отдала сотовый телефон. Вернувшись к мертвому Фредди, отогнала от него охотников. Шалотель покинул их, скрывшись в черной воронке, оставив после себя тонкий вьющийся дымок. Рэнди на радостях объявил об организации праздничного торжества. Он обещал в скорости убрать останки жертв, заявить, что лагерь подвергся нападению коварного смерча, убившего множество ребятишек. Только всем нужно выступить свидетелями. «Повезло тебе, Сандей», — бурчал Самуил, завистливо поглядывая на девочку. «Хорошо денег загребла». «А ты чего растерялся? Рэнди не объявил о том, кто станет чемпионом Шалотля. Награду так никто из нас и не получил. Я за всю охоту убила только одного. Вон, мой принц валяется. Но вы-то, вы убили намного больше. Один из вас должен получить награду». Сандей говорила это совершенно безразличным голосом, копаясь зачем-то в своей сумочке. Охотники, услышав ее слова, справедливо возмутились и пошли трясти клоуна. А воспользовавшись образовавшейся суматохой, она достала два новых полных шприца, и один из них кинула Салли. «Быстро, кали своему прямо в сердце». Салли, кивнув, судорожно принялась расстегивать на Джерри рубашку. Гости встали со своих мест и аплодировали. Среди них Фредди увидел своих родителей. Мама, улыбнувшись, помахала ему рукой. На алтаре проклятый отец Джеффри торжественно объявлял Джерри и Салли мужем и женой. Потом Салли бросила назад свою куклу, словно букет невесты, и Сандей, ловко поймав ее, продемонстрировала Фредди. Он увидел, как кукла повернула к нему свою голову и, посмотрев на него искусственными глазами, проскрипела: «Поцелуй меня, Фредди, Я люблю тебя, Фредди, Фредди. Его хлопали по щекам и звали по имени. Фредди, проснись, хватит спать, Фредди. Он с усилием открыл глаза и увидел бесконечную синь неба. Я умер, прошептал он. Нет, но можешь. Если сейчас не поднимешься на ноги, то я тебя лично прикончу, пообещала, склонившись над ним Сандой. У меня нет сил, простонал он. Тело его не слушалось. Сейчас они у тебя появятся, мертвым голосом сообщила Сандой, и он получил еще один болезненный укол, от которого мир заиграл радужными красками. Он повернул голову и увидел, как рядом девочка с куклой пытается привести в чувство его друга. Джерри мычал и просил свою воображаемую маму дать ему еще 5 минуточек. «Ты убила меня?» – дошло до Фредди самое очевидное. «Да, это был единственный верный способ закончить игру», – отозвалась Сандой. Новый укол разогнал кровь по его телу и придал бодрости. Фредди поднялся на ноги, посмотрел на толпу охотников, ругающихся с клоуном Рэнди и не обращающих на них никакого внимания. Потом его взгляд упал на валявшийся неподалеку дробовик. Он поднял его с земли, проверил патроны, нашел за пазухой еще и принялся неторопливо его заряжать. Закончив приводить в порядок оружие, он негромко позвал: «Зубастик, рядом!» Откуда-то из-за угла выкатился колючий шар и остановился, замерев у его ног. «Сандой», — сказал Фредди, не глядя на девочку, — «запомни на будущее. Если, не дай бог, мы с тобой поженимся, то ребенок будет носить мою фамилию». Таких удивленных глаз у нее еще никогда не было. Рэнди нервно оглядывался, надеясь на покинувшего его бога и покровителя. Успокаивающе поднимал руки и говорил, говорил, пытаясь образумить недовольных охотников. «Я убил 10 человек, а я 12, и одного покусал. Это считается?» «Я Самуил Гранди». «Где чемпион? Должен был быть выбран чемпион. Обман, обман, Рэнди жулик. Вон, не зря у него нос красный». «Фигу мы свидетелями тогда выступим. Скажем, что это ты всех убил. Хана твоей карьере». «Господа, господа!» — взывал Рэнди. «У меня велась четкая статистика. Больше всех убил, то есть принес жертв, уважаемый вампир Страхуморис. Только я его здесь не вижу. Может быть, подождем немного? Он обязательно появится». Но охотники ждать не желали. Возмущались, кричали, грозили кулаками. Демонстрировали в качестве доказательств отрезанные у жертв головы и обещали повторить. «Но вампир же победил! Он чемпион!» — сопротивлялся Рэнди. «А если он мертв?» — задал вопрос кто-то из толпы. «Мертв? Я вас умоляю! Вампира практически невозможно убить!» «А я убил!» – послышался тонкий голосок. «Чё? Кто это сказал?» – возмутился клоун. «Я!» Охотники, оглядывая друг друга и перешептываясь, расступились. Среди них, храбро задрав голову, стоял свежеубитый Джерри и дерзко смотрел прямо на клоуна. Он был безоружен. «Но ты же мертв! Ты же жертва!» — не поверил своим глазам Рэнди. «Игра закончена, клоун. Теперь это ты жертва. Оглянись». Клоун замер, увидев, как выпучили глаза охотники и с каким страхом они смотрят на него. Нет, не на него, а на кого-то, кто стоял у него за спиной. «Он что, там?» — спросил взмокший от страха Рэнди, обращаясь к охотникам. Они закивали, словно кобры. загипнотизированные факиром. «Нет, нет, нет, я не буду оборачиваться. Фредди мертв, и нет такой силы, которая заставит меня...» «Зубастик, фас!» Раздался позади него спокойный голос, и клоун заверещал, почувствовав, как в его зад впились чьи-то острые зубы. Охотники бросились в рассыпную. Бежать. Куда угодно, хоть под землю, хоть в Африку, только подальше от этого ожившего наяву кошмара под названием «Фредди». Клоун носился по сцене, крича от боли и пытаясь отодрать от своего зада, вцепившегося в него мертвой хваткой зубастика. Санды и Салли стояли рядышком и аплодировали. Фредди, перехватив дробовик поудобнее, терпеливо ждал, когда Рэнди подбежит ближе. С другой стороны на сцену взобрался Джерри. Вооружившись палкой, он намеревался поучаствовать в избиении мерзавца. Рэнди понял, что ему точно не жить, и, упав на колени, в панике воззвал к своему богу. Гигантский скелет Шалотель вновь появился на сцене в клубах черного дыма. «Владыка, они обманули тебя! Игра не окончена! Покарай своей рукой дерзнувших на величие твое!» кричал клоун, будучи вне себя не то от боли, не то от страха. Скелет оглядел детей, и от слов его повеяло ледяным холодом. «Игра окончена. Она была проведена честно. Ты нарушил наши договоренности, вызвав меня таким образом». «Не окончено, не окончено. Жертвы должны были умереть, а они ожили!» Бился в истерике Рэнди, припав к его костлявым ногам. «Они разбойники, они должны быть наказаны! Ой!» Он пытался почесать болевшее место, но случайно почесал зубастика. «Свидетельствую, нарушений не было. Они ожили после окончания игры. Вот только...» Скелет посмотрел на Фредди, помолчал и добавил. «Я должен выбрать своего чемпиона. Дети, подойдите ко мне. Не бойтесь». «Мы и так тебя не боимся», — дерзко крикнул в ответ ему Джерри. Девочки подошли к самой сцене. Чуть позже к ним, спрыгнув, присоединились Фредди и Джерри. Клоун затих возле ног древнего бога и только тихонько поскуливал. «Ты мой чемпион», — указав на Фредди костлявым пальцем, вынес свое решение Шалотель. «В знак своего расположения я дарую тебе одно желание на выбор. Ты можешь пожелать что угодно». «Пожелай много денег», — моментально затеребила его за рукав Сандой. «Игрушек и друзей», — добавила Салли. Фредди посмотрел на Джерри. Тот почему-то задумчиво молчал. Потом выдавил из себя. «Родители, Фред, ты же так этого хотел. Нормальных родителей, чтобы они перестали быть одержимыми». «Спасибо, Джерри», — поблагодарил его мальчик. «Ты настоящий друг. Спасибо. В другой раз я бы и не сомневался в таком выборе. Но только мы с тобой оба понимаем». И он, задрав голову, посмотрев прямо в пустые глазницы гигантского скелета, потребовал. «Я хочу, чтобы ты воскресил всех убитых детей и взрослых, всех жертв, которых убили на твоем празднике смерти, и чтобы они ни о чем случившемся здесь не помнили. Вот мое желание». Скелет помолчал, словно изучая его, затем проговорил. «Прекрасно. Это именно то желание, которое я так хотел от тебя услышать. Настоящее желание моего чемпиона. Боги видят все, Фредди. Прошлое, настоящее и будущее. Но пусть то будущее, которое увидел ты, находясь в доме смерти, будет зависеть только от тебя. Не лишайся зубов, мой чемпион. Оставайся львом до самого конца. Да будет так. Я верну всех обратно, и никто ни о чем не узнает, кроме вас четверых. Я вижу, теперь ваши судьбы навеки связаны. А я? Подал знать о себе клоун Рэнди. Скелет опустил голову, обратив на него свое внимание. А ты, мой верный слуга, за верную службу отправляешься вместе со мной в Мигтлан. Только колючка мне это ни к чему. Я не хочу, то есть я недостоин, не надо, у меня аудитория, подписчики, фанаты, пожалейте, мама! Шалотль, не слушая его воплей, ухватил сопротивляющегося клоуна за шиворот своими большими костлявыми пальцами. Щелчком сбил с него зубастика и скрылся в дыму. «Охренеть!» — пробормотала, глядя ему вслед с Андой. «Можно было попросить о чем угодно». Но ее никто не услышал. Все смотрели на небо. К ним летело облако разноцветных бабочек. Бабочки садились на землю, и на их месте начали появляться заспанные, недоумевающие дети. «Ой, сейчас начнется суета, гвалт и шумиха!» Недовольно поморщился Фредди. «Может, к черту этот лагерь? Поехали по стране кататься. Деньги, слава сатане, у нас теперь есть», предложила черногубая девочка. «Я всегда хотела побывать в Диснейленде», подала голос Салли и с надеждой посмотрела на Джерри. «А я в Голливуде», ответил он. «Так решено, едем в Калифорнию». Все посмотрели на Фредди. Тот только пожал плечами. «Поехали, сейчас только зубастика заберу». Где-то далеко, сидя в железном сейфе, скрежетал зубами брошенный всеми лепрекон.